Что ты, в жаркой стране, что ли? Никита сразу проглотил воду и перестал жаждать. Копенкин сумрачно задумался. Его международное лицо не выражало сейчас ясного чувства. Кроме того, нельзя было представить его происхождение. Был ли он из батраков или из профессоров? Черты его личности уже стерлись о революцию. И сразу же взор его заволакивался воодушевлением. Он мог бы с убеждением сжечь все недвижимое имущество на земле, чтобы в человеке осталось одно обожание товарища. Но воспоминания делали Копенкина снова неподвижным. Иногда он поглядывал на Соню и еще больше любил Розу Люксембург. У обоих была чернота волос и жалостность в теле. Это Копенкин видел, и его любовь шла дальше по дороге воспоминаний. Чувства о Розе Люксембург так взволновали Копенкина, что он опечалился глазами, полными скорбных слез. Он неугомонно шагал и грозил буржуазии, бандитам, Англии и Германии за убийство своей невесты. «Моя любовь теперь сверкает на сабле и в винтовке, но не в бедном сердце», — объявил Копенкин и обнажил шашку. «Врагов Розы, бедняков и женщин я буду косить, как бурьян». Пришел Никита с корчашкой молока. Копенкин махал шашкой. «У нас дневного довольствия нету, а он летошних мух пугает». Тихо, но недовольно упрекнул Никита. Потом громко доложил. «Товарищ Копенкин, я тебе на обед жидких харчей принес. Че бы хошь доставил, да ты опять браниться будешь. Тут мельник барана вчерашний день заколол. Дозволь военную долю забрать. Нам же полагается походная норма». «Полагается?» — спросил Копенкин. «Тогда возьми военный паек на троих, но свесь на безмене, больше нормы не бери». «Тогда контрреволюция будет», — подтвердил Никита со справедливостью в голосе. «Я казенную норму знаю, кость не возьму». «Не буди население, завтра питание возьмешь», — сказал Копенкин. «Завтра, товарищ Копенкина, не спрячут», — предвидел Никита, но не пошел, так как Копенкин не любил входить в рассуждения и мог внезапно действовать. Уже было позднее время. Копенкин поклонился Соне, желая ей мирного сна, и все четверо перешли спать к Петру на кухню. Пять человек легли в ряд на солому, и скоро лицо Дванова побледнело ото сна. Он уткнулся головой в живот Копенкину и затих, а Копенкин, спавший с саблей и в полном обмундировании, положил на него руку для защиты. Выждав время всеобщего сна, Никита встал и осмотрел сначала Копенкина. Ишь, сопит дьявол, а ведь добрый мужик. И пошел искать какую-либо курицу на утренний завтрак. Дванов заметался в беспокойстве. Он испугался во сне, что у него останавливается сердце, и сел на полу в пробуждении. «А где же социализм-то?» — вспомнил Дванов и поглядел в тьму комнаты, ища свою вещь. Ему представилось, что он его уже нашел, но утратил во сне среди этих чужих людей. В испуге будущего наказания Дванов без шапки и в чулках вышел наружу, увидел опасную безответную ночь и побежал через деревню в свою даль. Так он бежал по серой, светающей земле, пока не увидел утро и дым паровоза на степном вокзале. Там стоял поезд перед отправкой по расписанию. Дванов, не опомнясь, полез через платформу в душившей его толпе. Сзади него оказался усердный человек, тоже хотевший ехать. Он так ломил толпу, что на нем рвалась одежда от трения —